Одни события, случившиеся много лет тому назад, не волнуют нисколько и почти забылись. Другие не только не забылись, но продолжают волновать и переживаются снова и в новых комбинациях воображения, если на них сосредоточивается внимание. Вот эти-то последние, после перехода в мир тонкий, и будут основным мотивом, на котором творческое воображение, не связанное с ограничениями тела и инертностью плотной материи, будет разыгрывать свои нескончаемые симфонии. Если основные мелодии или мотивы хороши и от света, благо исполнителю их. Но если от тьмы, трудно даже представить себе все извивы и закоулки и возможности разнузданного воображения, создающего яркие, зримые фантомы из пластичной и приводимой в движение мыслью астральной материи. Все когда-либо продуманное человеком на Земле и отлитое в мысленные формы имеет свое существование в мире астральном, плюс все, что создается творческим воображением его обитателей. Можно понять, сколь широк диапазон этого творчества и сколь различны люди, принимающие в нем участие. Объединение продуктов этого творчества по соответствию и сродству усиливает созвучные им сферы, создавая слои пространства, различающиеся друг от друга по светотени, от высших сияющих сфер до страшных бездн мрака, обитатели которых тоже творят, но ужасные и безобразные формы своим, обращенным во тьму, воображением. Ужасы низших слоев превосходят земные и заразительны ужасно своим отравляющим магнетизмом. Силою этого магнитного притяжения созвучные этим слоям духи вовлекаются в вихри и воронки зла и идут вниз безвозвратно. Это сознание, обреченное на разложение и смерть. Сферы промежуточные, из которых еще можно подняться, удерживают около себя многих, борющихся и пытающихся вырваться из этого ада ужасных мысленных образов. Но борьба там трудна именно благодаря яркости и красочности картин, создаваемых воображением, и освободиться от них нелегко. Лучше начать на земле, очищая мысли и не давая пищи воображению, и заменяя каждую мысль тьмы мыслью света. Очищенному воображению не страшны обольщения и прельщения тонкого мира, оно будет созвучать только с тем, что от света, и тьма ему не страшна. Но завершить очищение надо уже на земле. Там уже поздно. Дух, освободившийся на земле от власти прельщений, там будет свободным. Но горе рабам своих мыслей нечистых.